Перекладины лестницы были омерзительно скользкими на ощупь. За многие годы на них наросла слизь, как это всегда бывает во влажных и плохо проветриваемых помещениях. А может и за несколько дней. Это ж зона, тут всякое бывает. Тем более, когда дуга шарашит аномальным излучением невиданной мощи. «Как-то не похоже это на законсервированную лабораторию», — проворчал я, аккуратно ставя ноги на перекладины так, чтобы не поскользнуться и не загреметь вниз. «Действительно странно», — отозвался сверху академик. «Доступ сюда был только у меня и у моего ассистента, который раз в месяц проверял лабораторию на герметизацию. Правда, после того, как я погиб, а потом вернулся к жизни, я его больше не видел». Наконец, спуск благополучно завершился. Академик и Нок не поскользнулись и не свалились мне на голову. Внизу лестницы не оказалось растяжки. Голова по мере спуска вниз гудела все меньше и меньше. Ну и отлично. Можно сказать, что день начался неплохо. Правда, неприятно побаливали те места, в которые вгрызлись проклятые псы-мутанты. Но это можно пережить. И хуже бывало. Руку я перевязывать не стал. Плащ спас, так что на предплечье осталась лишь царапина, на которую даже не стоит обращать внимания. А вот ногу я, спустившись, перетянул бинтом прямо поверх штанины. Кровь сочилась, но незначительно. Тоже пережить можно. «Вас мутанты покусали из отряда Димидиум Мортуус, и это плохо», — сказал академик. «Из какого отряда?» — переспросил я, затягивая узел бинта. «Полумертвые», — уточнил академик. «Жизненные процессы в их телах отсутствуют, в нашем понимании. Однако они продолжают питаться и двигаться, следовательно, мертвыми их назвать тоже нельзя. Поэтому был придуман такой термин, который равно относится к зомби, безглазым собакам и некоторым сталкерам», — добавил Нок, «которые вроде бы с виду и люди, а на самом деле полудохлые твари, у которых все мысли только о том, кого бы сожрать». Академик одарил парня высокомерно недовольным взглядом. «Это все, конечно, весьма интересный философский вопрос», — сказал он. «Но если снайперу не сделать укол изобретенной мною специальной сыворотки, то бишь противоядия от укуса Димидиум Мортуус, то примерно через час он сам превратится в зомби. Слюна полумертвых заразна, знаете ли, и безглазые псы не исключение». «Милая перспектива», — сказал я, оглядывая помещение, в котором мы оказались. «И где нам ту сыворотку взять?» «В лаборатории, разумеется», — поморщился академик, мол, задолбал ты всякую ерунду спрашивать. «Сейчас мы находимся в восточном аварийном коридоре, ведущем прямо к ней. Поэтому давайте поторопимся». «Погодите», — сказал я, прислушиваясь. Коридор с виду был самый обыкновенный. Ширина 2 метра, в высоту столько же. Вдоль крашенных в зеленые стен тянутся толстые кабели в оплетке, под потолком горят советские круглые плафоны. То ли вечные лампочки там вкручены, то ли в секретной лаборатории Захарова сохранились работающие генераторы. В общем, коридор как коридор, таких под поверхностью зоны, как ходов в муравейнике. Еще во времена Советского Союза построили в этих местах сеть секретных лабораторий и подземных коммуникаций, соединяющих их такими вот длинными коридорами в единый гигантский научный комплекс, который Чернобыльская АЭС снабжала энергией. Каждая лаборатория могла быть по необходимости отсоединена от остальных стальными шлюзами-заслонками. И либо уничтожена, либо законсервирована. Что Захаров и сделал, оставив единственный замаскированный вход, через который мы и проникли сюда. Но сейчас я явственно слышал впереди какие-то слабые звуки, напоминающие старческое шарканье по полу изношенными шлепанцами. «Сюда кто-то мог проникнуть?» — на всякий случай поинтересовался я. «Нет-нет», — энергично мотнул головой Захаров. «Хотя...» — и возвысил голос. «Семен, это вы?» «А Семен — это...» «Я же говорил, мой ассистент», — с легким раздражением в голосе произнес академик. «Он был моим учеником, очень способным, кстати. Но со своими довольно бредовыми антинаучными идеями о мгновенной регенерации тканей вследствие кардинальной перестройки генома биологического объекта. Сами понимаете». «Тихо», — прошептал я, и академик замолчал на полуслове. Потому что не только услышал звук, ставший более явственным, но и увидел. Из полумрака коридора навстречу нам двигалось нечто отдаленно похожее на человека. Росту в нем было 2.5 метра. Длинные мощные конечности больше напоминали гибкие щупальца, оканчивающиеся 5 пальцами с мощными когтями. Туловища как такового не было, вместо него бугрился неровный комок мышц, увенчанный головой, которая была похожа на человеческую. По крайней мере, некое подобие лица с большими блестящими глазами на ней можно было различить, хотя оно порядком заросло комьями крупных пульсирующих мышц. Когда такое видишь в зоне, стрелять нужно немедленно. Автомат я перезарядил еще наверху, оставалось лишь вскинуть его и высадить в магазин в жуткую морду твари. Но что-то меня остановило. Возможно, слова Захарова о том, что сюда никто не мог проникнуть, кроме его ассистента. «Не стрелять!» — еле слышно проговорил я своим спутникам, после чего крикнул. «Семен, это вы?» Кошмарное существо вздрогнуло, словно ударенное плетью, но не остановилось, продолжая идти вперед шаркающей походкой. Теперь понятно, что за звук шел из коридора. То скребли бетонный пол кончики когтей на ножных щупальцах монстра. Оно остановилось в 15 метрах от нас, прямо под тусклым плафоном, возможно, не случайно. Похоже, оно хотело, чтобы мы его рассмотрели. А потом чудовище раскрыло рот, отчего весь его головной мышечный капюшон пришел в движение, и произнесло: «Ну что, учитель, теперь вы не будете отрицать, что я был прав?» Захаров ахнул. «Мать моя зона! Семен, что вы с собой сделали?» Чудовище рассмеялось. Жутко, громко, гулко, так, что под потолком коридора загудело эхо. «Я создал совершенство, господин академик!» Отсмеявшись, произнесло оно омерзительно скрипучим голосом. «То, что не смогли сделать вы. А я работал втайне от вас, здесь, в этой лаборатории, исследуя аномальное излучение дуги. До тех пор, пока не понял, что оно и есть ключ к модификации генома человека, который нужно лишь правильно применить. Если честно, у меня были несколько иные представления о совершенстве. Но им, ученым, конечно, виднее. Хотя, если б мне при иных обстоятельствах попался на пути такой мут, я б его пристрелил, не раздумывая, чисто на всякий случай. В мире вообще с совершенством не очень, так и нечего начинать его плодить. Тем более в таких формах, на редкость отвратительных с виду. Как бы там ни было, вы не имели права использовать научную лабораторию в личных целях», — менторским тоном произнес Захаров. «В личных?» Чудовище расхохоталось, раскрыв чемоданную пасть, в которой сверкали неестественной белизной 2 ряда крупных, острых зубов, а, отсмеявшись, злобно ощерилось. «Я пожертвовал собой ради науки, господин академик. В отличие от вас, на мой взгляд, торговля занимает ваш ум гораздо больше, чем работа на благо человечества». «Да как вы смеете?» — взорвался Захаров. Но монстр, казалось, не слышал его, продолжая говорить. «Хотя надо отдать вам должное. Вы потрясающий ученый, который, к сожалению, занял свой мозг не поиском новых открытий, а набиванием собственных карманов. Но поверьте, от этой болезни у меня есть лекарство. Я очищу ваш мозг от скверны, и он будет работать только во благо науки. Правда, для этого придется его у вас забрать». Признаться, я слегка заскучал во время этого диалога двух ученых. Плюс я внезапно почувствовал сильный озноб, который быстро начал разливаться по телу. И слабость. Да такую, что едва не выронил автомат и лишь усилием воли удержал его в руках. Понятно. Начинается то, о чем говорил Захаров. Последствия от укусов безглазых собак. Поэтому я как-то упустил смысл последнего предложения, произнесенного ассистентом Захарова. И на его движение отреагировал с запозданием. Резкое движение, молниеносное. Внезапно верхнее правое щупальце Семена дернулось, смазавшись в воздухе от скорости, захлестнуло Захарова поперек туловища и дернуло. Автомат академика с грохотом упал на пол. А я лишь увидел, как мелькнули ноги ученого. И вот он уже полностью, с ног до головы оплетен этим щупальцем, ставшим похожим на кольца удава. Похоже, способный ученик Захарова как-то научился мгновенно удлинять свои конечности. Твою ж душу! А меня как назло скрючило. Перед глазами грязно-желтые пятна запрыгали, руки затряслись. И как тут стрелять так, чтобы не попасть в Захарова? А ученая тварь между тем времени не теряла. Не обращая на нас с Ноком ни малейшего внимания, она ногтем ловко взрезала кожу вокруг головы академика, сдернула с нее скальп и отбросила его в сторону, словно ненужную окровавленную тряпку. Захаров неожиданно тонко вскрикнул от адской боли и, кажется, потерял сознание. Семен же лишь довольно осклабился, растянув свою пасть до отверстий, наверное, замещающих ему уши, и приставил ноготь к оголенному окровавленному черепу академика, явно намереваясь вскрыть черепную коробку, словно консервную банку. И тут неожиданно выручил Нок. Вместо того, чтобы растеряться, как положено отмычке, едва попавшей в зону, парень вскинул автомат и дал прицельную очередь. Пули ударили в лоб мутанта. Башка ассистента Захарова дернулась, на стену коридора брызнула черная кровь. Но, увы, это было все, чего Нок достиг. Он словно выстрелил по бронеколпаку, обтянутому кожей. Со лба Семена пули сорвали солидный ее клок и с визгом отрикошетили от черепа. Такое бывает у кабанов-мутантов, кости черепа которых на редкость толстые и крепкие. Но чтобы такая бронебашка была у антропоморфного мута, я видел впервые. Семен же покрутил головой, разминая шею, и рассмеялся. «Тупой хомо», — проговорил он. «Я же объяснил, совершенному существу нельзя причинить вред. Иначе какое же оно совершенство?» Мут явно красовался, упиваясь собственной неуязвимостью. А у Нока, как назло, патроны в магазине кончились. Не научился еще менять магазин сразу, как отстреляется, даже если в нем еще остались патроны. Такому в армии в мирное время, к сожалению, не учат. Это наука, которую постигают, лишь побывав на войне. Или в зоне, что по сути одно и то же. Пока Семен трепался, я, согнувшись от боли, все-таки мог видеть, как стремительно зарастает рана на его лбу. А еще я видел, что очередь Нока что-то сделала со странно блестящими глазами чудовища. Они словно немного перекосились под мощными, бугристыми надбровными дугами и непомерно разросшимися скулами. И тут до меня дошло. Не глаза это были. Очки. Да, ассистент Захарова сумел изменить себя до неузнаваемости, прокачать свое тело суперспособностями. Но то ли во время той прокачки забыл снять очки, и они вросли ему в лицо, то ли зрение как было, так и осталось неважным, не отреагировав на мутацию. «Глаза», — выдавил я из себя, падая на колени. Ноги больше не держали. «Бей по глазам». И Нок, кажется, меня услышал. Новый магазин с характерным щелчком вошел в шахту автомата. Потом я услышал лязг, с которым патрон досылается в патронник. Тягучий такой, приглушенный. Верный признак того, что я вот-вот отключусь. И уже на этой грани между реальностью и беспамятством я увидел, как Нок и мутант ударили. Одновременно. Парень из автомата, а мутант вторым свободным щупальцем, словно длиннющим хлыстом, который напрочь снес голову Нока с плеч. Кровь из перерубленной шеи хлынула фонтаном, который ударил мне в лицо справа. Горячий, влажный, тягучий, часть которого попала мне прямо в рот, забив его знакомым сладко-соленым вкусом, от которого меня немедленно вывернуло наизнанку. Было дело, пытались меня однажды накормить человечиной, и блевал я, помнится, от этой попытки дальше, чем видел. То же и сейчас случилось. Вывернуло меня конкретно. Причем по ощущениям не только тушенкой, но и собственным желудком, вывалившимся через рот. Понятное дело, ничего такого с моей требухой не произошло, но впечатление было именно такое. И когда во мне ничего больше не осталось, кроме собственного трясущегося мяса, я понял, что мне немного полегчало. Настолько, что я даже смог брезгливо отвернуться от наблеванной мною вонючей лужи и с трудом подняться на ноги, ожидая увидеть жуткого мутанта, разглядывающего меня с научным, а может и гастрономическим интересом. Но ничего подобного не произошло, потому что ассистент академика лежал на спине, глядя в потолок рваными черными дырами, в которых застряли осколки стекол. Надо отдать должное Ноку. При жизни он стрелял отменно. Надо же, как бывает. Причинить вред совершенству нельзя. А вот убить его, оказывается, можно, если вовремя догадаться, куда стрелять. Захаров же барахтался на полу, пытаясь вывернуться из щупальца, обхватившего его плотными кольцами. Надо же, живой. Помнится, я где-то читал, что после снятия скальпа люди обычно умирают от болевого шока, кровопотери или инфицирования обширной раны. Но, видимо, все это был не случай Захарова, который явно не собирался уходить в край вечной войны, а довольно активно дергался, пытаясь освободиться. С этим я ему помог. Хоть меня и изрядно шатало, но все-таки я нашел в себе силы достать бритву и перерезать уже затвердевшее щупальце в двух местах. Куски пупырчатой плоти распались, брызнув на академика неестественно черной кровью. Там, где она попала на кожу кистей рук и шеи, немедленно вскочили волдыри, которые тут же лопнули. Наверное, это было очень больно, потому что Захаров взвизгнул, дернулся и окончательно ожил. Вскочил на ноги и принялся тереть обожженные места. А мне опять поплохело. Перед глазами заплясали черные круги, и чтобы не упасть, я был вынужден опереться о стену. Еще немного и сполз бы по ней вниз, и сдох бы на этом загаженном кровью полу, что для нашего брата-сталкера вполне нормально. До старости мы не доживаем и умираем не в постелях, окруженные родственниками, а вот так. Упал и сдох, как последняя полудохлая псина, которую даже никто закапывать не станет. «Эй, снайпер!» Академик дернул меня за рукав. «Пойдемте быстрее. Тут моя лаборатория рядом, метров 200 пройти всего. Но я понятия не имею, кого еще Семен туда с собой приволок. Поэтому...» «Боишься?» Еле воручая распухшим языком, прохрипел я. «Это... хорошо. Значит, выживешь. Это те, кто не боятся. Обычно умирают первыми». «Хватит философствовать», — взвился Захаров. «Похоже, снятие скальпа и ожоги не слабо его простимулировали. Это называется болевой шок, который у некоторых слегка истеричных личностей может проявляться таким вот образом. Потом, правда, их резко оставляют силы. Организм все тратит на кратковременный хипиш и быстро сдувается, как проколотый воздушный шар». Но академик был прав. Надо было выживать. Зачем-то. Я, конечно, потом крепко подумаю, нафиг мне вообще сдалась такая жизнь, но я все-таки пошел следом за Захаровым, который тянул меня вперед силой, удивительной для его возраста. До тех пор, пока я не споткнулся и не упал ничком, прямо в темноту, неожиданно накатившую на меня из ниоткуда. Очнулись? В этом я был не уверен, но все же решил проверить, с усилием подняв свинцовые веки. И тут же зажмурился от яркого света, бившего мне прямо в глаза. «Очнулись», — удовлетворенно произнесла спасительная темнота голосом академика. «Я уж думал, что летальный исход неизбежен. Но моя сыворотка и ваше завидное стремление организма выжить, несмотря ни на что, сделали свое дело. Так что поздравляю с очередным возвращением из... как вы это называете? Края вечной войны?» «Лучше бы я сдох», — выдавил я из себя. Язык все еще был распухшим, но вроде ворочался во рту исправно. Правда, все тело ломило так, словно на нем тренировался перед выходом на ринг мастер спорта по боксу. «Поверьте, это всегда успеется», — довольно бодрым для скальпированного голосом произнес Захаров. Я с трудом повернул голову и рискнул открыть глаза снова. На этот раз получилось лучше. Я лежал на столе, похожем на операционный. В моей левой руке торчала внутривенная игла с трубкой, ведущей к капельнице. Ничего себе! Получается, Захаров на себе притащил меня в свою лабораторию, сгрузил на этот стол и вытащил с того света. Вот уж не ожидал от хлипкого с виду старикашки эдаких подвигов. Хотя, когда я перевел взгляд на академика, стоящего рядом со столом с видом победителя, скрестив руки на груди, все встало на свои места. Глаза Захарова сверкали нездоровой, неестественной энергией, которая появляется при воздействии очень сильных армейских стимуляторов. Под ними не спать можно несколько дней, силище появляется нереальное. В общем, очень хорошо себя чувствуешь, пока не отпустит. После чего возникает колоссальный упадок сил и очень болезненное удивление по поводу порванных связок и мышц, не рассчитанных на эдакие перегрузки. А еще у Захарова на месте жуткой кровавой лысины снова были волосы. Правда, прическа смотрелась слегка кривовато. «У вас, кажется, скальп набекрень», — сказал я. «Шутим, значит, выздоравливаем», — враз помрачнев произнес академик, машинальным движением руки поправив прическу. «Пришлось кожу на голове приваривать огнем, смотрясь в зеркало. Поэтому могли быть огрехи. Кстати, доложу вам, это очень больно». «Знаю», — криво усмехнулся я. «Помню, я во время этой операции себе зуб от боли сломал». «Надо же», — удивился Захаров, приподняв кверху седые брови. «Ничего себе у вас биография. Думаю, если по ней снять сериал, успех ему будет просто гарантирован. Зрители нынче любят грязь, боль, кровь и страдания героев. Впрочем, это все так, риторика, не обращайте внимания. Кстати, хочу сообщить, что у меня для вас две новости, хорошая и плохая. Хорошая – это то, что через пару часов вы окончательно придете в норму. Кровь очистится от токсинов, самочувствие заметно улучшится». Академик замялся. «А плохая?» – спросил я, внутренне напрягаясь. Захаров отвел взгляд. «Видите ли, к сожалению, у меня не получится забрать у вас из головы необходимые для меня сведения. Семенов использовал аппаратуру лаборатории для своих целей, подверг ее сверхвысоким нагрузкам, и в результате она вышла из строя. Попросту сгорела. Но не это причина, по которой я не смогу в полном объеме выполнить свое обещание. В этой лаборатории у меня было законсервировано 6 матриц, полностью готовых для оживления биологических объектов, и необходимые для этого автоклавы находятся в исправном состоянии. Но Семен использовал 5 матриц из 6, чтобы трансформировать свое тело в... Ну, вы видели, что он с собой сделал. Поэтому сейчас у меня в распоряжении есть только одна матрица. Соответственно, в данный момент я могу вернуть к жизни лишь одного вашего друга. Но это, согласитесь, лучше, чем ничего. Так что теперь вам лишь остается выбрать, кого именно». Я стиснул зубы. «В этой жизни у меня осталось лишь одно желание. Нет, 5 желаний, которые Захаров обещал исполнить все разом. Ну вот снова судьба ставит меня перед страшным выбором. Итак, кто?» «Рудик, маленький спир, не раз спасавший меня от смерти?» «Фыф, страшный и грозный с виду, но очень ранимый внутри, способный любить свою Настю искренне и безоглядно?» «Настя, прекрасная воительница, Кио без страха и упрека, готовая без раздумий отдать жизнь за своего пятиглазого шама?» «Харон, самовлюбленный предводитель группировки фанатиков, отдавший свою жизнь ради друзей?» «Или же Рут, красивая, нежная, безоглядно влюбленная, заслонившая меня собой от неминуемой смерти?» Я почувствовал, как по моей щеке катится слеза. Вот уж не ожидал от себя такого. Хотя чему я удивляюсь? Сталкеры не плачут? Вранье. Когда, истекая кровью, рвется на части твоя душа, не захочешь, заплачешь. Потому что любая физическая боль – ничто по сравнению с этой, страшной, нестерпимой, которой не пожелаешь даже самому заклятому врагу. «Так что вы решили?» – осторожно поинтересовался Захаров. «Я решил вот что», – с трудом проговорил я. «Там в коридоре лежит обезглавленный парень, которому мы оба обязаны жизнью. Верните ему долг жизни, господин академик. Это будет правильно». «Хм...» Захаров задумчиво потеребил седую бородку, которую еще не успел как следует отмыть от кровавых пятен. «Но послушайте, это же просто отмычка, которая только вчера пришла в зону. Какие перед ней могут быть долги жизни? Парень просто спасал свою шкуру. Никто не заставлял его идти с нами, и если бы он не убил Семена, то Семен убил бы его, что, впрочем, он и сделал. Если из-за каждой счастливой случайности вы будете приписывать себе несуществующие долги, просто сделайте то, что я сказал», — устало произнес я. «Вы сказали выбрать, и я сделал свой выбор». «Такое впечатление, что вы просто не хотите возвращать к жизни своих друзей», — недовольно проворчал академик. И, видимо, перехватив мой взгляд, поспешно добавил: «Хорошо, хорошо, как скажете». И ушел. А я остался лежать, глядя, как медленно набухают и срываются вниз капли внутри перевернутого стеклянного пузырька, закрепленного на штативе. Пожалуй, наблюдать за капельницей – это лучшее занятие для того, чтобы не думать о выборе, который сделал только что. Правда, не думать было сложно. И правда, почему? Почему я предпочел оживить малознакомого человека вместо того, чтобы вернуть к жизни хотя бы одного из моих друзей? Может, потому, что это было бы нечестно по отношению к остальным? Глупо как-то звучит такое оправдание. Или же... не знаю, не хочу знать. Лучше не думать и просто смотреть на капли, мерно падающие вниз. Похоже, я заснул. И проспал немало, что неудивительно. Когда не спишь сутками, совершенно не мудрено вырубиться минут на 600, а то и больше. Разбудили меня голоса. Нет, он не умер, он просто спит. Хорошо, если так, а то с виду бледный, как мертвец. Я открыл глаза. Рядом со столом, на котором я расположился, стояли двое. Захаров с уже поправленной прической и Нок, живой. Только лицо белое-белое, словно мраморное, что, впрочем, неудивительно. Смерть мало кому идет на пользу. «Себя-то в зеркале видел», — проговорил я, отметив при этом, что хрипота из моего голоса исчезла, да и сил заметно прибавилось. Нок усмехнулся. «Живой. Рад встрече. Знаешь, странное ощущение, когда тебе голову срубают. Шея болит, как при сильной ангине, а мозги все соображают. Прекрасно помню, как моя голова летела по воздуху, и так странно было видеть внизу свое тело, из которого кровища хлещет». «Не знаю. Голову мне пока не срубали», — проворчал я. «Много потерял», — сознанием дела проговорил Нок. «Незабываемые ощущения». «Я уж лучше как-нибудь без них обойдусь», — сказал я и добавил. «Док, я уже в порядке? Или мне тут еще под лампами надо позагорать?» «Судя по всему, сыворотка сделала свое дело», — сказал Захаров, выдергивая иглу из моей вены. «Теперь не вредно было бы перекусить. Правда, Семен съел почти всю провизию, заготовленную на всякий непредвиденный случай. Но я имею привычку всегда делать тайные в неприкосновенные запасы. Кажется, у вас, сталкеров, они называются схроны». «Отличная привычка», — сказал я, слезая со стола и понимая, что голоден, как та стая безглазых псов, что меня покусала. «И чем порадуете, если не секрет?» Схрон Захарова был знатным. Возле одной из стен стоял массивный книжный шкаф еще дореволюционного производства, украшенный замысловатой резьбой и забитый толстенными научными книгами. Но после того, как академик пальцами простучал по завитушкам шкафа замысловатую дробь, наследие царского режима легко отъехало в сторону, открыв вход в небольшое помещение. «Добро пожаловать в мой тайник», — сказал академик, и первым перешагнул порог своего схрона. Мы с Ноком вошли следом. Щелкнул выключатель, и я невольно присвистнул. Помещение и правда было довольно скромных размеров. Комнатушка площадью от силы метров 10. Но при желании и минимальном наборе необходимых навыков, в ней можно было запереться и примерно с месяц прожить в случае тотального зомби-апокалипсиса. А после выйти и навалять мертвякам по первое число, как это принято в популярных фильмах ужасов. На стенах комнаты были развешаны огнестрелы, автоматы, дробовики, пистолеты, револьверы. На полу один на другом стояли ящики с боеприпасами, патроны, гранаты, взрывчатка. В углу большой холодильник, наверняка работающий на морозильных артефактах. А может, прям от ЗГРЛС запитанный. С Захарова останется. В другом углу стопки одежды, запакованные в целлофан, и коробки с обувью. Судя по надписям, штатовской военной. «Не слабо», — с восхищением произнес Нок, оглядывая все это богатство. «Чем богаты?» — с ноткой самодовольства в голосе хмыкнул Захаров. «Ну что, экипируйтесь, берите все, что необходимо для хорошего боя, а потом перекусим и за дело». «За какое именно?» — осторожно поинтересовался я. «А вы не помните?» — удивленно поднял брови академик. «Вы же обещали помочь мне отвоевать мой научный центр». «Но простите, мои друзья так и остались», — начал было я. Но Захаров быстро перебил довольно жестко. «В отличие от вас, я помню свои обещания. Признаю, с лабораторией все получилось не совсем так, как я планировал. Но вы сами сделали свой выбор. А что насчет остальной части нашей договоренности? Поверьте, в моем научном центре немало других схронов, о которых этот выскочка Кречетов даже не подозревает. Так что дело за малым. Вы возвращаете мне мою собственность, а я выполняю оставшуюся часть нашего договора». «О каком выборе он говорит?» — негромко поинтересовался Нок, но я предпочел сделать вид, что его не услышал. Понятное дело, почему. А Захарову сказал: «Договорились. Только, как я понимаю, в комплексе сейчас никого нет, кроме Кречетова. Бандиты вынесли из здания все, что можно продать или обменять, и ушли оттуда». «Бандиты ушли, это так», — кивнул академик. «Однако Кречетов, хоть и посредственный ученый, но далеко не дурак. И я уверен, что он уже успел для охраны научного комплекса нанять какую-нибудь из местных банд, именующих себя группировками. И я даже догадываюсь, какую именно», — пробормотал я себе под нос. «После того, как вольные напали на бандитскую базу, откатиться для передышки им лучше всего было бы на насиженное место под прикрытие бронеколпаков научной базы на озере Куписта, что вполне устроило бы Кречетова, который уже с ними имел общие дела. Я не знал, сколько сейчас осталось бойцов у Безноса после атаки на крепость бандитов, но предполагал, что десятка три точно. И воевать с противником, который превосходит тебя числом в 10 раз, было чистым безумием. Да и по большому счету, академика можно смело списывать со счетов. Итого на нас с Ноком приходится по 1,5 десятка зеленых. Гарантированное самоубийство. О чем я и сказал». «Не могу не согласиться», — кивнул Захаров, — «если переть в лоб. Но я свой комплекс знаю получше, чем Кречетов, который не в курсе и половины сюрпризов, приготовленных мною на случай внезапного вторжения противника. Так что мне нужно лишь добраться до командного центра комплекса, а дальше положитесь на меня». «Это что за центр такой?» — поинтересовался я. «Научную базу на озере Куписта изнутри я знал неплохо, но о том, что у нее существует какой-то командный центр, слышал впервые». «Просто комната, замаскированная под кладовую уборщиков», — пожал плечами академик. «Тряпки, ведра, швабры. То есть, собственно, она и есть эта самая кладовая. До тех пор, пока мне не понадобится централизованное управление всеми охранными системами моей базы. Думаю, Кречетов уже починил и перепрограммировал Грету, которая теперь подчиняется ему, как и оставшиеся кибы». Нок перевел на меня непонимающий взгляд. «Охраной в научном комплексе заведует искусственный интеллект, который зовут Грета», — пояснил я. «В подчинении того интеллекта находится отряд синтетических солдат, которые сейчас уже наверняка усилены гарнизоном вольных. И через всю эту шайку нам надо пробиться и провести господина академика до некой кладовки со швабрами, после чего все в нашей жизни будет просто зашибись». «А-а-а», — протянул Нок, — «только-то! Умирать я уже умирал, не особо это ужасно. Можно попробовать за такое-то оружие и снарягу. После того, как у нас все получится, можно же будет оставить себе то, что мы сейчас выберем». «Вы быстро осваиваетесь в зоне, юноша», — усмехнулся Захаров. «Да-да, конечно. Все, что вы сейчас возьмете, будет вашим». «Вот и ладушки, вот и хорошо», — довольно произнес Нок и сноровисто по-армейски взялся за дело. «Ваши навыки и фразочки перенимает», — кивнул на парня ученый. «Конечно, вы не лучший пример для подражания, но сейчас вся моя надежда только на вас». «Весьма польщен», — вздохнул я. «Конечно, переодеться надо было. Задолбал меня уже тяжелый и неудобный бандитский плащ. Но я был полностью уверен, что сейчас одеваюсь во все новое и чистое не случайно. Просто перед смертью так принято. Как бы Захаров ни отзывался о своем ученике, бойцом и стратегом Кречетов был отменным и сейчас наверняка ждал какой-нибудь гадости от настоящего хозяина научного комплекса. И это значило, что встретят нас соответственно. Впрочем, выбор оружия и снаряжения это не отменяло. Скорее наоборот. Умирать в бою тоже надо правильно, чтобы причинить максимальный ущерб врагу. Так и не обидно, и сопровождение в край вечной войны получишь соответствующее, если, конечно, не врут легенды соседней вселенной. Дубовые серийные армейские берцы я не люблю, особенно новые, поэтому обувь я оставил старую. Хоть и поизносилась она, но еще была вполне годной. Комбез взял свой любимый, расцветки флора, штатовский броник с керамикой, сверху разгрузку российского производства. В нее я сходу загрузил 4 гранаты, разогнув усики и привязав кольца к специальным шнуркам, чтобы выхватил из-под сумка и метнул, не тратя драгоценные секунды на выдергивание чеки. Автомат я решил свой оставить, тюнингованный, только магазинов набрал длинных, от РПК, на 40 патронов. Чуйка мне подсказывала, предстоит крутое месилово, где 2 секунды на замену магазина могут стоить жизни. Ну и набил я их бронебойными патронами с черненным носиком. Если научный центр Захарова реально охраняют вольные, то сейчас они, наученные горьким опытом, наверняка все в брониках. Да и кибов валить бронебоем всяко сподручнее. А вот рюкзак я не взял. Совсем. Нечего себя отягощать лишним весом. Если нам повезет, продуктов у нас будет хоть завались. У запасливого Захарова наверняка есть схроны в его научном центре, до которых не добрались бандиты. А если не повезет, то ни еда, ни вода нам не понадобится. Мертвым не нужно ни то, ни другое. Нок косился на меня и повторял за мной, набирая то же, что и я. Верное решение. Было, конечно, в арсенале Захарова и оружие помощнее, например, на специальных крючьях пара пехотных пулеметов висела. Но я решил, что мобильность важнее. В отличие от Захарова, который, ничуть не сомневаясь, снял с крюков компактный бельгийский пулемет FN Minimi. Я удивленно смерил взглядом академика, который, кстати, тоже успел сменить заляпанный кровью рваный костюм на военную униформу той же расцветки, что и моя. «Как видите, наши вкусы в плане оружия не совпадают», — хмыкнул Захаров. «Не бойтесь, удержу я этот прибор. За свою жизнь и потяжелее агрегаты таскать приходилось». Я пожал плечами, но спорить не стал. Хотя выбор академика взял на заметку. Главное, когда он начнет на адреналине поливать из своего миними, не оказаться на линии огня. Дедушка нервный, заводной, может и своих запросто пристрелить под горячую руку. Наконец, с вооружением и экипировкой было покончено. Я достал кэпа, который прям лучился синевой. Понятное дело, подзарядился от ЗГРЛС, налупился халявной аномальной энергии по самое не могу. «И куда теперь?» — спросил я. «Все просто», — вздохнул академик. «Помните то место, где я погиб? Возле автоклавной?» «Конечно», — отозвался я, вспоминая эпичную битву с мутантами, от которых мы отбивались вместе с Андреем Краевым, сталкером по прозвищу Охотник, пришедшим в наш мир из другой вселенной. Примечание. События, описанные в романе Дмитрия Силова «Закон Охотника» литературной серии «Сталкер». «Нам в тот коридор надо», — сказал Захаров. «Дверь рядом с автоклавной и есть та подсобка». Я удивленно поднял брови. «А почему вы ей тогда не воспользовались?» «Надеялся, что вам с Краевым удастся отбиться от мутантов. Кто ж знал, что их ведет разумное существо, горящее жаждой мести? Подсобка — это вариант на самый крайний случай, такой, как сейчас». Я даже не нашелся, что сказать. «Ну да, целое стадо мутов, ворвавшихся в научный комплекс, это ни разу не крайний случай. Хотя, если поразмыслить, может, академик в чем-то и прав. Кречетов, пожалуй, поопаснее любой стаи мутантов будет. И хоть Захаров о нем отзывается весьма пренебрежительно, но в душе наверняка понимает, насколько опасный противник и его ученик. Впрочем, время размышлений и разговоров прошло. Пора было действовать. Поэтому я размахнулся, одновременно представляя тот злополучный коридор, и с силой крутанул кэпа, прорезая очередную дыру в пространстве.